Он причиняет мне боль. Утром он снова уходит по своим делам. Я опять остаюсь один на один со своим горем и мыслями, побитый и покалеченный. Запрокидываю голову, выхватываю взглядом удаляющуюся фигурку Ильи. Ненавижу. Апатия и депрессия охватывают меня. День проходит, а мне не хочется даже шевелиться. Тупая боль в заднем проходе пульсирует и не дает ни о чем больше думать. Почему Илья так поступает со мной? Почему я постоянно попадаю в такие ситуации? Сумерки медленно подкрадываются в спальню. Я продолжаю лежать и тоскливо смотреть в темноту. Внезапно вспыхивает свет и бьет по глазам. «А я думал, ты сбежал. Не ожидал тебя тут увидеть». Внезапно передо мной появляется фигура Ильи. Не смотрю на него, он для меня ненавистный раздражитель, и он порядком меня раздражает. Я еще не придумал, как избавлюсь от него, но я это сделаю. «Куда же я, по-твоему, денусь? Мне больше идти некуда». Сажусь на кровати, стараясь не смотреть на парня. Илья расплывается в улыбке и медленно подходит ближе, опираясь на кровать. Тянется ко мне с поцелуем. Подставляю свои губы, позволяя ему целовать меня, но в глубине души я бы с превеликим наслаждением воткнул бы нож ему в шею. «Какой ты красивый и нежный. Мне так нравится твой запах. Из нас с тобой выйдет хорошая пара. Со временем ты полюбишь меня», — шепчет он. Я тяжело вздыхаю. Он реально думает, что я бы смог влюбиться в такое животное? Он причиняет мне боль, и я не хочу близости с этим человеком. Он нагло лапает меня, останавливая поцелуи на уровне сосков. «Кстати, у меня для тебя подарок». Он отходит от меня и идет к своему пакету, который бросил в прихожей, когда пришел. Мне уже плевать, что он там принес. Если он думает, что может купить меня всякими побрякушками, то ошибается. «Ты любишь конфеты с коньяком?» — протягивает коробку конфет. Я вымученно улыбаюсь. Дарит мне конфеты с таким видом, словно это ключи от машины или бриллиантовое кольцо. «Посмотри на меня!» — прикрикивает он, и я испуганно поднимаю глаза. Встречаюсь с ним взглядом и понимаю, что он реально больной. Я даже не имею права злиться на него, наверняка у него диагноз. Пожалуй, лучше не стоит тут задерживаться, это может быть опасно. Ощущаю, что все рецепторы напряжены до предела. Илья пугает меня до чертиков, я словно сплошной оголенный нерв, ощущаю каждое колебание воздуха вокруг меня. «Собирайся, мы едем на дачу», — шепчет он мне в ухо. «На дачу?» Поднимаю на него взгляд, полный недоумения. «Не хочу, чтобы ты сбежал. Будем жить с тобой там. Так я смогу быть уверен, что ты не сможешь сбежать». «Никуда я с тобой не поеду», — начинаю протестовать, но парень нависает надо мной и угрожающе хватает за шею. «Хочешь, чтобы я вырубил тебя как твоего дружка?» «Нет». «Тогда собирайся, мы переезжаем на дачу». Плачу и собираю сумку. Я планировал жить у него, пока не найду работу и не сниму что-то, но переезд на дачу полностью меняет все. Я реально не смогу уже избавиться от этого подонка. «Алик, скажи, что я могу сделать, чтобы ты полюбил меня?» — внезапно спрашивает он, когда мы садимся в машину. Внезапно у меня возникает мысль, что я могу для себя получить какую-то выгоду из этой ситуации, раз уж попал в нее. Хочу отомстить одному человеку. «Опять?» — смеется Илья. «Это уже другое, это мой бывший. Из-за него я от тебя чуть не ушел. Смотрю на Илью и понимаю, что задел его за живое. «И что ты хочешь?» «Чтобы его как следует избили, он заслуживает это», — отвечаю сквозь зубы. Ненависть к Владу настолько сильна, что я готов на все. Удивительно, как любовь способна трансформироваться в ненависть за короткий срок. Но я реально его ненавижу. «И ты будешь делать все, что я скажу?» — Илья вскидывает бровь. «Ты ведь будешь в долгу передо мной, ты согласишься?» Если ты поможешь мне с Владом, я насовсем останусь с тобой. Улыбаюсь через силу. Ладно, давай координаты. Позвоню своим парням, они его привезут на дачу. Прямо сегодня? Я от удивления открываю рот. А чего тянуть? Заодно парни развлекутся, давно уже не было никаких разборок. Пусть поиграют немного. Передаю номер телефона, адрес, номер машины и фото Влада и злорадствую. Этот ублюдок использовал меня и выкинул, как использованный презерватив. Я не могу просто так оставить это. Он и правда использует всех, и если Женя спокойно проглотил это, то я не такой. Я не смогу жить, зная, что Владу все сойдет с рук. Мы приезжаем на дачу, и Илья предлагает выпить пиво. Через час подъезжает огромный фургон, и оттуда вываливаются трое парней. С виду головорезы. Илья на их фоне выглядит просто божьим одуванчиком. Они, смеясь, вытаскивают из фургона Влада. Тот находится без сознания. Я хоть и ждал этого, но все-таки пребываю в шоке. Даже не верится, что Илья сдержал слово, и реально эти парни притащили сюда самого Влада. «Он в отрубе», — говорит Илья, подходя и рассматривая моего бывшего. «И с ним ты мне изменял?» Его взгляд заставляет меня поежиться. «Не хочу обсуждать эту тему, просто киваю. Смотрю на Влада, он такой беззащитный. Жаль, что он в отключке. Я бы с наслаждением послушал его крики о помощи, упивался бы его страхом. На самом деле он простой пижон. Он просто ничтожество». Мы с Ильей стоим и смотрим, как с Влада осторожно снимают одежду и надевают повязку на глаза. «Чтобы он не узнал тебя», — поясняет Илья. «А я не боюсь, пусть знает», — бросаю я сквозь зубы. «А нам не надо потом, чтобы он через тебя вышел на нас», — грубо обрывает Илья. «Парни его немного помнут и трахнут». На этом моменте я улыбаюсь вполне искренне. Влад всегда был сверху, пора этому куску дерьма побыть хоть раз снизу. Пусть почувствует, что это такое, когда тебя используют. Мой бывший любовник лежит на земле. Его волосы растрепались, и в них запутались кусочки земли и травинки. «Какой красавчик!» Один из быков подходит к Владу и опускается рядом. «Подержите его, я первый хочу сорвать этот цветочек». Двое других послушно присаживаются и держат Влада, а я в предвкушении смотрю и злорадствую. Парень садится на Влада, и я в свете фонаря могу рассмотреть его профиль и темные волосы. Пальцами он исследует лицо Влада, гладит его и наслаждается беззащитностью своей жертвы. Ему нравится мой Влад. Еще один фанат красоты моего бывшего препода, сломавшего мне жизнь. Горько смеюсь. Мразь, способная завоевать даже расположение быдло-маньяка. Насильник начинает водить пальцами по всему торсу, забирается под одежду. Жду продолжения шоу с нетерпением. Хочу слышать, как Влад очнется и начнет кричать. Отвлекает от значимого момента Илья, когда его руки проскальзывают под мою футболку и начинают нагло лапать мое тело. «Немец, ты только не порви его! Оставь остальным попробовать тоже!» — кричит Илья парню, который планирует первым трахнуть Влада.